Вечером Эмма написала Леону бесконечно длинное письмо, в котором отменяла свидание. Между ними все кончено, для их же благополучия они не должны больше встречаться. Но, запечатав письмо, Эмма вспомнила, что не знает его адреса. И это поставило ее в тупик. «Он придет на свидание, и я передам ему лично», — решила она. Наутро Леон отворил окно, вышел на балкон и, напевая, до блеска начистил свои туфли. Он надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фраг, вылил на носовой платок все свои духи, потом завился у парикмахера, но, чтобы придать своей прическе естественную элегантность, тут же взбил волосы. «Еще очень рано», — подумал он, посмотрев на висевшие в парикмахерской часы с кукушкой. Они показывали 9. Он прочел старый модный журнал, вышел, закурил сигару, прошел 3 улицы и, решив, что уже пора, быстрыми шагами направился к собору. Было чудесное летнее утро. В витринах ювелиров отсвечивало серебро. Лучи солнца, косо падавшие на собор, скользили по изломам серых камней. В голубом небе вокруг стрельчатых башен летали стрижи. На шумной площади пахло цветами, окаймлявшими мостовую. Розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами и туберозами, росшими в беспорядке среди влажной зелени котовика и воробьиного проса. В центре площади журчал фонтан. Под широкими зонтами, окруженные пирамидами дынь, простоволосые торговки завертывали в бумагу букеты фиалок. Молодой человек взял букет. Первый раз в жизни покупал он цветы для женщины. Он понюхал фиалки и невольно приосанился, словно это не ей собирался он поднести цветы, словно он собирался поднести их самому себе. Подумав, однако, что его могут увидеть, он решительным шагом двинулся к собору. У левых дверей, на середине притвора, под пляшущей Мариам, стоял в шляпе с султаном при шпаге и с булавой, величественный, словно кардинал, и весь сверкающий, как дароносица, привратник. Он шагнул навстречу Леону, и с той приторно-ласковой улыбкой, которая появляется у церковнослужителей, когда они обращаются к детям, спросил: «Вы, сударь, наверное, приезжий? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?» «Нет», — ответил Леон. Он обошел боковые пределы. Потом вышел на паперть. Эммы не было видно. Тогда он поднялся на хоры. В чашах со святой водой отражался неф вместе с нижней частью стрельчатых сводов и кусочками цветных стекол. Отражение росписи разбивалось о мраморные края чаш, а дальше пестрым ковром ложилось на плиты пола. От 3 раскрытых дверей тянулись 3 огромные полосы света. Время от времени в глубине храма проходил резничий, и как это делают богомольные люди, когда торопятся, как-то боком опускался на колени напротив престола. Хрустальные люстры висели неподвижно. На хорах горела серебряная лампада. Порой из боковых пределов, откуда-то из темных углов, доносилось как бы дуновение вздоха. И вслед за тем стук опускающейся решетки гулко отдавался под высокими сводами. Леон чинно прохаживался у самых стен. Никогда еще жизнь так не улыбалась ему, как сейчас. Вот-вот украдкой ловя провожающие ее взгляды, взволнованные, очаровательные, войдет она, и он увидит ее золотую лорнетку, платье с воланами, прелестные ботинки. Она предстанет перед ним во всем своем многообразном, чисто женском изяществе, которое ему еще внове, совсем невыразимым обаянием уступающей добродетели. Вся церковь расположится вокруг нее громадным будуаром. Своды наклонятся, чтоб под их сенью она могла исповедаться в своей любви. Цветные стекла засверкают еще ярче и осветят ее лицо. Кадильницы будут гореть для того, чтобы она появилась как ангел в благовонном дыму. Но она все не шла. Он сел на стул, и взгляд его уперся в синий витраж, на котором были изображены рыбаки с корзинами. Он долго пристально разглядывал его, считал чешуйки на рыбах, пуговицы на одежде, а мысль его блуждала в поисках Эммы. Привратник стоял поодаль и в глубине души злобствовал на этого субъекта за то, что тот смеет без него осматривать собор. Он считал, что Леон ведет себя непозволительно, что это в своем роде воровство, почти святотатство. Но вот по плитам зашуршал шелк, мелькнули поля шляпки и черная накидка. Она. Леон вскочил и побежал навстречу. Эмма была бледна. Она шла быстро. «Прочтите», — сказала Эмма, протягивая ему листок бумаги. «Ах, нет, не надо». Она отдернула руку, пошла в предел во имя Божьей Матери и, опустившись на колени подле стула, начала молиться. Сначала эта ханжеская причуда возмутила молодого человека. Затем он нашел своеобразную прелесть в том, что Эмма, точно андалузская маркиза, явившись на свидание, вся ушла в молитву. Но это, видимо, затягивалось, или он скоро соскучился. Эмма молилась, или, вернее, старалась молиться. Она надеялась, что вот сейчас ее осенит, и она примет решение. Уповая на помощь свыше, она точно впитывала глазами блеск дара хранительницы, вбирала в себя аромат белых ночных красавиц, распустившихся в больших вазах, и прислушивалась к тишине храма. Но эта тишина лишь усиливала ее сердечную тревогу. Наконец она встала с колен, и оба двинулись к выходу. Как вдруг к ним подскочил привратник и спросил: «Вы, сударыня, наверное, приезжие? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?» «Нет, нет!» — крикнул Леон. «Отчего же?» — возразила Эмма. Всей своей шаткой добродетелью она цеплялась за Деву Марию, за скульптуры, за могильные плиты, за малейший предлог. Вознамерившись показать все по порядку, привратник вывел их на паперть и показал булавой на выложенный из черных каменных плит большой круг, лишенный каких бы то ни было надписей и украшений. Вот это окружность замечательного амбуазского колокола, торжественно начал привратник. Он весил 1000 пудов, равного ему не было во всей Европе. Мастер, который его отлил, умер от радости. «Идемте», — прервал его Леон. Привратник пошел дальше. Вступив в предел Божьей Матери, он сделал широкий, всеохватывающий, приглашающий любоваться жест и с гордостью сельского хозяина, показывающего фруктовый сад, опять начал объяснять. Под этой грубой плитой покоятся останки Пьера де Брезе, сеньора де Леварен и де Брисак, великого маршала Пуату и нормандского губернатора, павшего в бою при Монлери 16 июля 1465 года. Леон кусал губы и переступал с ноги на ногу. Направо вы видите закованного в латы рыцаря на вздыбленном коне. Это его внук Луи де Брезе, сеньор де Бриваль и де Моншове, граф де Молеврие, барон де Мони, камергер двора, ордена кавалер и тоже нормандский губернатор, скончавшийся, как удостоверяет надпись, в воскресенье 23 июля 1531 года. Выше человек, готовый сойти в могилу. Это тоже он. Невозможно лучше изобразить небытие. Как ваше мнение? Госпожа Бавари приставила к глазам лорнет. Леон смотрел на нее неподвижным взглядом. Он даже не пытался что-нибудь сказать, сделать какое-нибудь движение. До того он был огорошен этой неудержимой и, в сущности, равнодушной болтовней. Рядом с ним продолжал, как заведенная машина, гид, плачущая женщина на коленях. Это его супруга Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа родилась в 1499, умерла в 1566 году. Налево Пресвятая Дева с младенцем. Теперь посмотрите сюда. Вот могилы Амбуазов. Оба они были руанскими архиепископами и кардиналами. Вот этот был министром при Людовике XII. Он много сделал для собора, завещал на бедных 30 000 икю золотом. Не умолкая ни на минуту, привратник втолкнул Леона и Эмму в ризницу и, раздвинув балюстрады, которыми она была заставлена, показал каменную глыбу, когда-то давно, по всей вероятности, представлявшую собой скверную статую. «В былые времена, — с глубоким вздохом сказал привратник, — она украшала могилу Ричарда Львиное Сердце, короля английского и герцога нормандского. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе закопали ее в землю под епископским креслом. Поглядите, через эту дверь его преосвященство проходит в свои покои. Теперь посмотрите витражи с изображением дракона, сраженного Георгием Победоносцем. Но тут Леон вынул в торопях из кармана серебряную монету и схватил Эмму за руку. Привратник остолбенел. Такая преждевременная щедрость была ему непонятна. Ведь этому приезжему столько еще надо было осмотреть. И он крикнул ему вслед. «Сударь, а шпиль? Шпиль?» «Нет, благодарю вас», — ответил Леон. «Напрасно, сударь. Высота его равняется 440 футам. Он всего на 9 футов ниже самой большой египетской пирамиды. Он весь литой, он...» Леон бежал. Ему казалось, что его любовь, за 2 часа успевшая окаменеть в соборе, теперь словно дым улетучивалась в усеченную трубу этой вытянутой в длину клетки, этого ажурного камина, трубу, причудливо высевшуюся над собором, как нелепая затея сумасброда медника. «Куда же мы?» — спросила Эмма. Вместо ответа Леон прибавил шагу, и госпожа Бавари уже окунула пальцы в святую воду, как вдруг сзади них послышалось громкое пыхтение, прерываемое мерным постукиванием палки. Леон обернулся. «Сударь, что еще?» Привратник нес около 20 толстых томов, поддерживая их животом, чтобы они не упали. Это были труды о соборе. «Болван!» — буркнул Леон и выбежал из церкви. На паперте шалил уличный мальчишка. «Позови мне извозчика». Мальчик полетел стрелой по улице Катрван. На несколько минут Леон и Эмма остались вдвоем с глазу на глаз, и оба были слегка смущены. «Ах, Леон, я право не знаю, мне нельзя». Она кокетничала. Потом сказала уже серьезно. «Понимаете, это очень неприлично». «Почему?» — возразил Леон. «В Париже все так делают». Это был для нее самый веский довод. А извозчик все не показывался. Леон боялся, как бы она опять не пошла в церковь. Наконец подъехал извозчик. «Выйдите хотя бы через северные двери!» — крикнул им с порога привратник. «Увидите воскресение из мертвых, страшный суд, рай, царя Давида и грешников в гиене огненной!» «Куда ехать?» — осведомился кучер. «Куда хотите?» — подсаживая Эмму в карету, ответил Леон. И громоздкая колымага пустилась в путь. Она двинулась по улице Большого моста, миновала площадь искусств, набережную Наполеона, новый мост, и кучер осадил лошадь прямо перед статуей Пьера Корнеля. «Пошел!» — крикнул голос из кузова. Лошадь рванула, и, подхватив с горы, начинающейся на углу улицы Лафайета, галопом примчалась к вокзалу. «Нет, прямо!» — крикнул все тот же голос. Выехав за заставу, лошадь затрусила по дороге, обсаженной высокими вязами. Извозчик вытер лоб, зажал между колен свою кожаную фуражку и, свернув к реке, погнал лошадь по берегу мимо лужайки. Некоторое время экипаж ехал вдоль реки по вымощенному булыжником бичевнику, а потом долго кружил за островами, близ Уасселя. Но вдруг он понесся через Катермар, Сотвиль, Гран-Шоссе, улицу Эльбеф и в третий раз остановился у ботанического сада. «Да ну, пошел!» — уже злобно крикнул все тот же голос. Снова тронувшись с места, экипаж покатил через Сен-Север, через набережную Курандье, через набережную Мёль, еще раз проехал по мосту, потом по Марсову полю и мимо раскинувшегося на зеленой горе больничного сада, где гуляли на солнышке старики в черных куртках. Затем поднялся по бульвару Буврюэль, пролетел бульвар Кошуас и всю Мон-Рибуде до самого городского спуска. Потом карета повернула обратно и после долго еще колесила, но уже наугад, без всякой цели и направления. Ее видели в кварталах Сен-Поль и Лекюр, на горе Гарган и Рушмар, на площади Гаябуа, на улице Маладрери, на улице Дин-Андрери, у церквей святого Романа, святого Вивиана, святого Маклу, святого Никиза, возле таможни, возле нижней старой башни в Труапип и у главного кладбища. Извозчик бросал по временам со своих козел безнадежные взгляды на кабачки. Он не мог понять, что это за страсть двигаться без передышки. Он несколько раз пробовал остановиться, но сейчас же слышал за собой грозный окрик. Тогда он снова принимался нахлестывать своих двух взмыленных кляч и уже не остерегался толчков, не разбирал дороги и все время на что-то наезжал. Он впал в глубокое уныние и чуть не плакал от жажды, от усталости и от тоски. А на набережной, загроможденной бочками и телегами, на всех улицах, на всех перекрестках, взоры обывателей были прикованы к невиданному в провинции зрелищу, к беспрерывно кружившей карете с опущенными шторами, непроницаемый точно гроб, качавшийся из стороны в сторону, словно корабль на волнах. Только однажды за городом, в середине дня, когда солнце зажигало особенно яркие отблески на старых посеребренных фонарях, из-под желтой полотняной занавески высунулась голая рука и выбросила мелкие клочки бумаги. Ветер подхватил их, они разлетелись и потом белыми мотыльками опустились на красное поле цветущего клевера. Было уже около 6 часов, когда карета остановилась в одном из переулков квартала Бувуазин. Из нее вышла женщина под вуалью и, не оглядываясь, пошла вперед. Придя в гостиницу, госпожа Бовари, к своему удивлению, не обнаружила на дворе дилижанса. Ивер, прождав ее 53 минуты, уехал. Спешить ей было, собственно, некуда, но она дала Шарлю слово вернуться домой в этот день к вечеру. Шарль ее ждал, и она уже ощущала в душе ту малодушную покорность, которая для большинства женщин является наказанием за измену и в то же время ее искуплением. Она быстро уложила вещи, расплатилась, наняла тут же во дворе кабриолет и, торопя кучера, подбадривая его, поминутно спрашивая, который час и сколько они уже проехали, в конце концов нагнала ласточку на окраине Кенкампуа. Прикорнув в уголке, Эмма тотчас закрыла глаза и открыла их, когда дилижанс уже спустился с горы. Тут она еще издали увидела Фелисите, стоявшую на часах подле кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, став на цыпочки, таинственно прошептала в окошко: «Барыня, поезжайте прямо к господину Оме. Очень важное дело». В городке по обыкновению все было тихо. На тротуарах дымились тазы, в которых розовела пена. Был сезон варки варенья, и весь Йонвиль запасался им на год. Но перед аптекой стояла жаровня с самым большим тазом. Он превосходил своими размерами все прочие. Также точно лаборатория при аптеке должна быть больше кухни в обывательских домах. Также точно общественная потребность должна господствовать над индивидуальными прихотями.